Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, в нашей предыдущей беседе мы сделали вступление о Евангелии от Иоанна, указав на главную причину, почему оно было написано любимым учеником Господа Иисуса Христа, много позже трех предшествующих Евангелий от Матфея, Марка и Луки. Иоанн написал в 20 главе 30 стихе: «Много сотворил Иисус пред учениками и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Мы уже упомянули раньше, апостолы Павел и Петр претерпели мученическую смерть за Христа до того времени, как это Евангелие было написано Иоанном. Ереси появлялись в молодой церкви Христовой уже во время жизни апостола Павла, о чем он говорил, предупреждая верующих. Появились хулители, отрицавшие божественность Иисуса Христа. Поэтому апостол Иоанн и написал апологетическое Евангелие, утверждая в вере христиан, что Иисус был воистину Сын Божий, сотворивший много чудес, даже не о всех их упомянуто в Евангелии. Вспомним же чудеса Господа Иисуса Христа. Первое. Претворение воды в вино. Иоанна 2 глава, с 1 по 11 стих. Второе. Исцеление сына царедворца. 4 глава, 46 по 54 стих. Третье. Исцеление расслабленного. 5 глава, со 2 по 9 стих. В это время, после третьего чуда, религиозные вожди намеревались убить Иисуса, потому что Он объявил им тайну Своего бытия, что Он Сын Божий. 5 глава, 18 стих. 4. Более 5000 людей Господь Иисус чудесно накормил, получив от мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. 6 глава, с 4 по 13 стих. 5. Хождение Христа Иисуса по воде моря Галилейского. 6 глава, 16 по 21 стих. Совершилось явление силы Христовой над законами природы. 6. Исцеление слепого человека. Иисус явил милость над ним, но священники оспаривали и пугали бедного, радующегося человека и родителей его. 9 глава, с 1 по 7 стих. 7. Воскрешение Лазаря из мертвых. Это величайшее чудо Иисуса Христа засвидетельствовало о его власти над смертью. Вожди иудеи весьма встревожились и собрали совет в виде чудеса его. 11 глава, с 1 по 44 стих и 47 стих. Они страшились его, желая его смерти. Из этих 7 чудес 5 упомянуты только в Евангелии от Иоанна. Но насыщение 5000 последователей его передано всеми 4 евангелистами. Хождение Иисуса по водам моря во время бури описано также Марком. Дух Святой руководил Иоанном, чтобы он написал об этих 7 великих чудесах как знамениях, свидетельствующих о том, что Иисус был воистину Сын Божий. Евреи искали знамений, и Бог показал их им. Но как прискорбно, что вожди их были духовно слепы и жестоки сердцем. Апостол Павел знал хорошо свой народ и писал об этом в первом послании к Коринфянам, 1 главе 22 стихе. Господь совершил чудеса при выходе Израиля из Египта. Исход 10 глава 2 стих. Гедеон, который освободил Израиль от власти мадианитян, также просил Бога показать ему знамение, что он посылает его на этот подвиг. Судей, 6 глава. Пророк Исаия однажды пришел к царю Ахазу и сказал ему: «Проси знамение у Господа Бога твоего». Евреи в дни Иисуса на земле также искали знамение, и Господь ответил им: «Род сей лукавый ищет знамение, но оно не будет дано ему, кроме знамения пророка Ионы». Матфея 16 глава 4 стих. Они прямо сказали Христу Иисусу: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы уверили и поверили тебе?» Иоанна 6 глава 30 стих. Но Христос никогда не совершил ни одного чуда, чтобы удовлетворить пустое желание людей видеть нечто необыкновенное. Это подтвердилось случаем, когда Пилат послал связанного Иисуса к Ироду царю. Ирод обрадовался этому и хотел видеть чудо, совершенное Иисусом. Но Господь Иисус Христос видел всю пошлость его сердца и даже не ответил ему на его вопросы. Луки, 23 глава. Обратите внимание на частое употребление в этом Евангелии слова «поверили». Оно является ключом духовным к Евангелию. 20 глава, 30 стих. Люди, слыша слова Иисуса и видя чудеса, верили и шли за Ним. А противники не верили, преследовали Его. Встретившись с Иисусом, люди не могли оставаться нейтральными. Так и в наши дни, слыша проповедь Евангелия, люди или принимают его в сердце свое, или являются последователями толпы, которая не верует и даже борется с ним. Апостол Павел это подтверждает: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его». Колоссянам 1 глава 21 стих. Вспомните также драгоценные слова Господа Иисуса Христа: «Истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Иоанна 6 глава 47 стих. А с другой стороны, Он сказал весьма серьезно неверующим: «Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». 8 глава 24 стих. С верой в Господа Иисуса Христа тесно связана жизнь, жизнь вечная. В начальных строках этого Евангелия громко звучит слово «Святое». «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». 1 глава, 4 стих. А потом мы, естественно, увлечены словами 3 главы 16 стиха: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это не только состояние умственного понимания истины, но жизнь новая, которая делается достоянием верующего уже здесь на земле, а потом она завершится ее красотой и полноценностью, которые во Христе мы будем подобны Ему, когда Он придет за Своими во славе Своей на эту землю. Подтверждает это положение и апостол Павел, говоря в Ефесянам 2 главе 7 стихе: «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Мы будем радоваться этим царственным духовным положением, воспевая в сердцах благодарение Искупителю нашему, что благословенная жизнь потечет мирно и блаженно. а сердце наше будет вполне отдыхать после бурь и волнений земной жизни. Воля не наша, а высшая и благая воля совершится во всем. Наилучшее из даров Господних станет нашим достоянием по благодати Его во Христе Иисусе. О, как хорошо предвидеть и ожидать лучшей доли чад Божьих! Земная дорога испытаний окончится. Наступит жизнь вечная, которой не будет конца. Да вселится мир Божий в сердца наши. В Евангелии от Иоанна, 20 главе, с 30 по 31 стих, есть еще два драгоценных слова – любовь и свидетельство. Апостол Иоанн, апостол любви, свидетельствует об любви Христовой, который со своей стороны засвидетельствовал о любви Отца Небесного, о милости Его и спасении человечества. Аминь.